Глава 28. Игра на пианино сломанными пальцами. Черный вечер, пронизанный ветрами и дождем, опустился на Алеонте. Даже в такую погоду жара не спадала обычно, но внутри полицейской башни стоял ужасный холод. Хотелось спросить, не поэтому ли птицы носят плотную форму в любую погоду? На самом деле это было таким неважным. Кроме того, в башне было шумно, хотя стрелки часов подбирались к 9, и большинству следовало разойтись по домам. Эйнар отчетливо видел, что Грей не рад его присутствию. Чего еще стоило ждать? Это было видно по хмурым взглядам, по плотно сжатым губам. Коршун оставил его в комнате, пока идет допрос Алио. Вот и все, что давала 16-я статья. Сиди да жди. Эйнар ждал, то и дело посматривая на крюк, торчащий из потолка, будто предназначенный для того, чтобы подвешивать туши животных. Но если вспомнить, где он находится, станет ясно, что вовсе не для животных это. Он думал, вернее, пытался. Весь его мирок и правда рушился, и ни одна правильная мысль уже не приходила в голову. Надо забрать Алио, и надо защитить Алеонте. Да, это так. Но все упиралось в два вопроса. Как и какой ценой? Обрывки идей, образов крутились перед ним, но встать в единый стройный ряд вовсе не спешили. Их постоянно сбивали голоса с той стороны двери. Сквозь маленькое решетчатое оконце в ней Эйнар видел, как прошли несколько офицеров, ведя не меньше десятка людей. Однако проем был крошечным, удалось разглядеть только тени, коричневые куртки грифов да фигуры в темных костюмах. Выждав, когда они исчезнут, Эйнар вышел из комнаты и постоял несколько секунд, привыкая к полумраку. То ли свет в коридоре экономили, то ли это было сделано специально, чтобы, вводя человека в ярко освещенную комнату с безжалостным белым светом, сбить его с толку. Он прошел по коридору несколько метров, как появился офицер Гриф. Не давая ему времени удивиться, Эйнар спросил первым. «Извините, могу ли я где-нибудь попить воды? Я ожидаю инспектора Гарана, но его нет уже почти час». Это был мужчина под 40, и немедля, тоном словно докладывал вышестоящему, он ответил. «Да, конечно, душа Амада. Я могу предложить вам кофе, если хотите». Было странно слышать, что здесь, в полицейской башне, кто-то из королевских людей может говорить с ним столь почтительно. Однако Коршун выглядел искренним. Видимо, он был из тех, кому приходится прятать свою веру, чтобы не слышать осуждений. «Спасибо, офицер». Эйнар благосклонно кивнул. «Может быть, вы знаете, сколько еще времени требуется инспектору Гарана?» «Не знаю, душа Амада. Его допросы могут длиться часами. Боюсь, вам придется долго ждать». «Я готов на это. Видно, что инспектор Гарана любит свою работу». «О, да». В голосе офицера послышалось что-то этакое, но Эйнар не смог понять, что, и решил попробовать ухватиться за сказанное. «Разве я не прав?» Он легко рассмеялся. «Правы. Работа — это все, что осталось у инспектора Гарана. Я принесу вам кофе». Офицер склонил голову и, развернувшись, пошел к лестнице, ведущей наверх. Эйнар вернулся в комнату, думая о словах Коршуна. Не о том ли деле про воров-магов шла речь? Прошло не меньше часа, прежде чем Грей вернулся. Он сел на простой железный стул, стоящий по другую сторону стола. «Сэн Амада», — сухим официальным тоном произнес инспектор. Он заметил пустую чашку и, не сдержав удивления, «Вы уже и здесь нашли себе людей». «Думаю, это простое гостеприимство. Я никому не враг». Коршун кивнул и продолжил тем же сухим тоном. «Мы опросили Алио Арьяна. Теперь я бы хотел задать несколько вопросов вам». «Конечно, инспектор Гарана». Эйнар кивнул, но все внутри так и обострилось, готовое лгать и выкручиваться. А ведь этого не хотелось. Совсем не хотелось. Он спрашивал себя, нужно ли сказать правду, чего она будет стоить городу и ему. Однако сначала я бы хотел узнать, что с Алио. Я могу с ней поговорить?» «Нет. Ввиду тяжести преступления вы не сможете увидеться до суда, если не появятся новые факты или новые подозреваемые. Арьяна подтвердила свою причастность, если вы хотите это знать». Держа руки под столом, Эйнар с такой силой хрустнул пальцами, что звук больше напоминал треск дерева. «Тяжелый вечер». Грей вздохнул, так по-человечески, будто делился переживаниями с другом. «Вы не против?» Он достал пачку сигарет. Эйнар кивнул. «Если честно, вопросы у меня даже не вяжутся. Знаете, о чем я думаю? Знала ли Алио Арьяна, что у убитого Ремира Госса жена и больная дочь? Семье постоянно нужны деньги, чтобы девочка жила. Знала ли, что у Гервана Караны тоже двое детей? Одна взрослая, ей 18, а вот второй едва исполнилось 6. Алио назвала достаточно имен. У каждого ведь была семья. Кем же надо быть, чтобы убить их? Что это за справедливость? Сэн Амада, я знаю, что ваших родителей убили. Простите, что затрагиваю эту тему, но мне подумалось вот о чем. А если бы их убийца тоже верил в подобную справедливость, может, и ему было за что свершить дело? Так должен бы он тогда сделать то, что сделал, или нет?» «Какие же сложные вопросы вы поднимаете, инспектор Гарана?» Эйнар еще раз улыбнулся. Вместо улыбки на лицо так и просилась гримаса, а с губ едва не сорвался стон. Он знал, что это проверка, прицельный удар, но как же легко тот задел больное место. Мысль закрадывалась в голову сотню раз, но прежде ее удавалось прогнать. Только не сейчас. Эйнар думал, что, допустив маленькую несправедливость, предотвращает большую. Одно не укладывалось в его голове. Как быть тем мальчишкам, девчонкам, которые лишились семьи? Как объяснить им, что отец, мать были плохими людьми? Он ведь знал их боль, знал по своему опыту. И когда-нибудь, может, он бы сам мог стать для них маленькой несправедливостью. Да. Эйнар боялся думать об этом. Но мысли давно просились, с какой бы силой Альварда не говорил, что ученик на верном пути. Так сколько же в его деле было правды, если все равно оставались те, кому больно, и если даже самому себе он добавлял новой боли? «Что вы думаете, Сэн Амада?» «Я думаю, инспектор Гарана, что у каждого своя правда». Тот, кто приводит людей в комнату с крюком в потолке, на который мясники обычно вешают свиные туши, должен понимать это. Не мне судить, кто прав, а кто виноват. Пусть это решает город. «Ну а что думаете вы после того, что услышали от Арьяна? Она виновата? Или зачем же ей врать?» «Нет, она не виновна. Я знаю, вы дойдете до правды, или убийца покажет себя. Я верю, что полиция может быть честной и наказывать истинно виновных. А вы?» «Конечно же, Сэн Амада», — отчеканил Грей. «Если Арьяна убила стольких, как говорит, я думаю, девушка больна рассудком. Нормальный человек не поверит, что такая она, справедливость. Скажите, вы замечали за Арьяна что-нибудь странное?» Эйнар пошевелил рукой, но не позволил магии вырваться из-под контроля. Это игра. Они оба бросают карты на стол и смотрят, чья окажется старше. Пока выпадали только равные. «Так как вы думаете, такая вера в справедливость не признак ли больного рассудка?» Повторил Грей, подавшись вперед. Он смотрел цепко-цепко, будто пытался добраться до самой души. Когда Эйнар впервые увидел Алио, она правда показалась ему сумасшедшей. Потом он понял, что все это напускное. Да, она упряма, уверенна, преданна, а еще растерянна. Но если посмотреть со стороны, сколько же рассудка было в ней, а в нем самом? «Давайте спросим тех, кому от этой справедливости стало лучше, и тех, кому хуже. Не нам судить. Не нам. Но я верю. Город знает, кто предан ему, а кто притворяется. Верите? Гарана скрестил руки на груди. Вера — самая быстрая пуля. Она разит метко и не щадит никого. Вы думаете, что город уже отдал вам свое сердце, сын Амада? Что вы купили его своим понимающим богом и несколькими хорошими делами? Но это не так. Когда правда станет известна? Грей многозначительно замолчал. Это был явный вызов. Коршун указывал, что знает, кто по-настоящему виновен, и обещал обнажить эту правду. Эйнару показалось, что он взялся за игру на пианино сломанными пальцами, знает, какую клавишу нажать, да не получается, и мелодия сбивается снова и снова. Он так четко увидел черту, проведенную сегодняшним вечером, которая разделила жизнь на «до» и «после». Мысли все сильнее и чаще обращались к вопросу, что делать с правдой сейчас, когда она может разрушить мир в городе. Но настоящим убийцей был он, и этого не отменить. Так что дальше? Едва ли получится забрать Алио честным путем. А еще, едва ли получится отвести от себя подозрения. Что же теперь, прятаться всю жизнь по норам да отводить глаза? Нет, точно нет. Рано или поздно придется признаться. Наверное, слова даже сами просились. Это было сродни интуиции, но Эйнар уже знал, что скажет. Не стоит бояться того, что когда-то считал верным. Даже если таким это не было. Но пока вы можете быть свободны, сын Амада. Я, кажется, и не был задержан, чтобы быть несвободным, инспектор Гарана. Эйнар ответил легкой улыбкой. О, конечно. Но мы же знаем, о чем идет речь. Я могу увидеть Алио? Еще раз попытался Эйнар. Нет. Хорошо. Проводите меня до выхода. Или я могу сам уйти? Провожу. Отлично. Вместе мужчины прошли по узкому коридору, поднялись на первый этаж и снова по коридору, еще более длинному и узкому. Эйнар уже шел этой дорогой, но снова и снова оглядывался, прислушивался, хоть бы одну зацепку. Он поехал в башню, сам не зная, что хочет найти, но думал, у него появится верная мысль, как помочь Алио. Не появилось. Было лишь общее. Птицы продажны, надо найти того, кого удастся подкупить. Однако просился робкий вопрос. Что же у него за справедливость, если теперь он сам готов на подкуп? Эйнар уже не пытался гнать от себя эту мысль. Она была нужна ему, чтобы уложить все накопленное за вечер. У входа в башню, прячась от дождя под козырьком, курили двое офицеров грифов. Эйнар уже отошел на несколько метров, как услышал приказ Грея. «Найдите инспектора Дьяра. Мне нужно поговорить с ним о некромантах». Эйнар резко обернулся. «Инспектор Гарана». Коршун посмотрел на него. «Могу я узнать, о чем идет речь?» «Не можете», — отрезал Грей и скрылся в дверях. Быстрым шагом Эйнар пересек двор, затем повернул на юг, не переставая думать, а что с некромантами. Может, полицейские обнаружили, где прячется Алета? Или кто-то другой из Ордена Крови? Мог ли сегодняшним вечером пройти еще один арест? Надо это узнать. Но куда идти, Эйнар пока совершенно не знал. Пройдя квартал до старой части Алионте, он сел на мокрую скамейку. С губ сорвался протяжный вздох. Сердце ёкнуло, словно Альварда по-прежнему был рядом и наказывал за проявление личных чувств. Он ощущал себя разбитым и усталым. Ничего уже не работало нормально, каждая мысль перевернулась и показалась неправильной. Да, он устал. Жить, как учили. Лаять по команде, верно охранять своего хозяина и вилять ему хвостом. Хотелось заорать, выругаться, убежать и послать все к черту, и уйти, и начать заново. Сердце бешено стучало, вторя лихорадочным мыслям. Это были слабые слова. Ему просто нужно чуть-чуть времени. Сделать шаг назад нормально. Главное, не забывать, ради чего начинал идти. Он заберет Алио, а затем спасет Алионте от войны. Даже если делать это, придется с эшафота. Или, если нужно, заключить сделку с некромантом. Он понял, как поступить. Пора встретиться с Алетой.